Глава 9. Женщина была одета в униформу службы почтовых перевозок, однако ее мысли и неприметный седан подсказали, что работала она на кое-кого другого. Если бы мы с Костей не проверяли всех входящих в гараж с помощью наших способностей, то пропустили бы ее прямо у себя под носом. Для начала она припарковалась у тротуара, а не заехала в гараж, хотя направлялась именно к стоянке. А вдобавок, все в ней, от коротких тусклых волос до обычной фигуры с приятными, но невыразительными формами, казалось созданным для того, чтобы не задерживаться в памяти. Переодевшись в другую униформу, она могла бы подавать блины в местной закусочной, не вызвав в покупателях ни капли интереса. Но ее мысли разительно противоречили внешности. Она изучала окружающую обстановку с военной тщательностью, которой я упорно обучала своих парней, когда командовала отрядом. Эта дамочка никогда не купилась бы на сцену со сломанным каблуком. Сначала она обезвредила бы меня и только потом проверила бы, представляю ли я какую-либо угрозу. А значит, мы нуждались в новом плане. Нужно сменить тактику. Кости эхом повторил мои опасения. Я расстроенно взглянула на солнце. Если бы только женщина устроила свою вылазку ночью, под покровом темноты мы могли бы схватить ее и улететь с минимальным шансом оказаться замеченным. Но раскрытие тайны существования вампиров показным сверхъестественным похищением средь бела дня сделало бы наше нынешнее затруднительное положение сущей мелочью по сравнению с грядущим наказанием. Именно поэтому вампиры тысячелетиями скрывались в своих метафорических гробах. Всех, кто угрожал тайне нашего существования, по закону хранителей ждала ужасная, мучительная смерть. «Может, проследить за ней до дома и захватить там?» — предложила я. «Она живет далеко», — заявил сонный голос с заднего сиденья. «Ян, я почти забыла о его присутствии. Вероятно, потому что он продремал последние 7 часов, пока мы с Костей следили за многоэтажным гаражом. Теперь он сел, сутулив плечи и сдвинул черную атласную повязку для глаз к линии волос. «Она живет неподалеку от пункта выдачи товара, а не у места его выгрузки», — продолжил он, щурясь от бьющего в машину яркого солнечного света. «Которая из них курьер?» «Брюнетка в форме службы почтовых перевозок. Я указала на женщину, бойко шагавшую к лифту. С вершины холма на другой стороне улицы, где мы припарковались, открывался отличный вид на многоуровневый гараж. Поэтому мы и выбрали это место». Ян проследил, как она скрылась в лифте. Потом снова взглянул на меня. «Не волнуйся, куколка. Я ее заполучу. Ее нужно поймать незаметно. Если бы я хотела устроить представление, то просто схватила бы прямо сейчас и не обращала внимания на пинки и крики», — ответила я, не обозвав его тупицей только потому, что он был частью семьи. «Она пойдет без суеты», — уверенно заявил Ян. «Гипнотизировать ее в лифте нельзя, там есть камеры. И в гараже тоже», — возразила я. «Мне не придется ее гипнотизировать». Бирюзовые глаза Яна на секунду вспыхнули изумрудным светом. «У меня ведь есть это». Он непринужденным движением руки рванул на себе рубашку, отчего пуговицы разлетелись по сторонам. Потом снял повязку для сна, пробежал пальцами по волосам и улыбнулся своему отражению в зеркале заднего вида. «В конце концов, я неотразим». Я не удержалась от фырканья. «В день нашего знакомства я отлично сопротивлялась твоему обаянию. Или уже забыл, как я всадила в тебя нож?» Он улыбнулся с вальяжным азарством. «Помню. Зато ты, кажется, забыла, что сначала меня поцеловала. И весьма наслаждалась моментом». Я покраснела, застигнутая врасплох. «Эй, на тот момент я 4 года хранила целибат, ты плохо соображала». «Ян», — предостерегающе протянул Кости. Он махнул рукой. «Хватит рычать, Криспин. Я уже пережил свое влечение к твоей жене, но суть остается той же. Я потрясающий». С этими словами он вышел из машины и побрел прочь с расстегнутой рубашкой, полы которой развивались, как у маленького плаща. «Вернись сейчас же!» — Зашипела я, не закричав только потому, что мы все еще пытались не привлекать к себе внимания. Йен послал мне через плечо воздушный поцелуй и направился к гаражу вниз по склону. Когда я схватилась за дверцу машины, намереваясь догнать его, Костя удержал меня за руку. «Пусть попытается, котенок. Крючки срабатывают гораздо лучше, когда на них есть приманка». Да, но женщина-курьер казалась слишком проницательной, чтобы заглотить столь специфическую наживку. Оставалось лишь надеяться, что Ян не раскроет наше прикрытие, когда его полуобнаженное тело вынудит курьера бежать со всех ног. Для справки, я пыталась его остановить. Мрачно предупредила я и снова сосредоточила внимание на Яне. Полуденное солнце придало его медным волосам золотистый оттенок, и Ян специально шел так, чтобы полы рубашки оставляли жесткие линии груди и живота полностью обозримыми. Мне помимо воли пришлось признать, что в его сторону повернулось несколько голов, и более чем несколько автомобилей замедлили ход, пока женщины-водители окидывали его вторыми, третьими и четвертыми взглядами. Йен отвечал им подмигиваниями и ослепительными улыбками, делавшими его похожим на ангела для тех, кто не знал, какой он бессовестный кобель. Как только пересек улицу, он дернул джинсы за пояс, спустив их еще ниже на бедрах. Еще пару дюймов, и он засверкал бы пахом, что, судя по сопровождающим его взглядам, встретили бы бурными аплодисментами. «Дамы, наскребите хоть немного достоинства», — пробормотала я. Тут, к моему удивлению, Ян схватил ближайшего от себя парня, глазевшего в другую сторону, и рывком притянул к себе, достаточно близко для поцелуя. Едва я успела задуматься, какого чёрта он делает, как Костя сказал. Она вернулась, и мой взгляд переметнулся обратно к лифту гаража. Брюнетка вышла на улицу и прямиком направилась к месту моей парковки. Я не удивилась, увидев, что она появилась без кейса, с которым приехала. Ее мысли показывали, что после успешной передачи груза она немного расслабилась, но, следуя к своей машине, осматривалась с прежней внимательностью. А значит, увидела Яна в тот же момент, как тот появился в поле ее зрения. Незнакомец же, которого он перехватил, теперь толкал его и рвал на нем штаны. Мои брови поползли вверх, но тут мужчина выхватил бумажник из переднего кармана Яна и, сбив его с ног последним толчком, убежал прочь. «Этот гад украл мой бумажник!» — закричал Ян. Брюнетка остановилась примерно в 10 метрах. Благодаря сосредоточенности на ее мыслях, я точно уловила момент, когда ее естественная и небезосновательная настороженность сменилась кое-чем другим. Она смотрела на Яна, растянувшегося на спине, с раздвинутыми ногами и склоненной головой. Через миг он отбросил волосы назад, открывая лицо, и так медленно поднялся, что просто невозможно было не заметить игру мышц на груди и животе. И да, все это он проделал с неподражаемым драматизмом. «У вас есть мобильный?» Английский акцент в его голосе зазвучал более выраженно. «Мне нужно позвонить в полицию, меня только что ограбили». «Мобильный? Вы имеете в виду сотовый?» — спросила она. «Перестань пялиться, Барбара!» — мелькнула в ее голове. «Барбара. Теперь мы знали ее настоящее имя. Никто не пользовался псевдонимами, разговаривая сам с собой». «Да», — он посмотрел на свою голую грудь, будто бы не сам разорвал на себе рубашку. «В каком я штате?» — продолжил Ян с неподражаемым унынием и потрясением. Парень разорвал мою одежду, пытаясь добраться до бумажника. «Наверное, наркоман». Осторожность призывала Барбару пройти мимо великолепного незнакомца, но она проигнорировала голос разума и подошла ближе. Я ей обрадовалась и почувствовала отвращение. «Барб, да ты же одновременно раздуваешь эго Яна и отрекаешься от феминизма». Их скрыли от меня столпившиеся вокруг люди. Я напряглась, готовясь вступить в игру, но в следующий момент раздался хор женских голосов, состоящий из возгласов «Бедняжка, вы в порядке? И позвольте мне вам помочь». На сцену выступили другие почитательницы Яна. «Невероятно!» — выдохнула я. «Он умудрился собрать вокруг себя гарем, просто прогулявшись по улице без рубашки». «Дамы, спасибо, но обо мне уже хорошо заботятся», — сказал Ян. Барбара разорвалась между логикой, подсказывавшей уйти, и удовольствием от того, что в ней нуждается привлекательный мужчина. Но когда Ян продолжил отказывать другим женщинам, ее нерешительность капитулировала. «Вы все глухие?» — рявкнула Барбара, и ее авторитетный голос возвысился над остальными. «Расходитесь, пока он не пожаловался в полицию еще и на домогательство». После нескольких ворчливых высказываний потенциальный гарем разошелся, позволив мне увидеть благодарный и в то же время чувственный взгляд, которым Ян одарил Барбару. Это сработало. Уже без колебаний она сократила оставшееся между ними расстояние и протянула свой сотовый. «Холодные руки», — промелькнуло в голове женщины, когда Ян взял мобильный, и их пальцы соприкоснулись за мгновение перед тем, как Барбара встретилась с блеснувшим яркой зеленью гипнотическим взглядом. «Вот чёрт!» — была ее последняя осознанная мысль. «Говорил же, что это не составит труда», — похвастался Ян, обращаясь уже не к Барбаре. Костя завел машину, а я отвела взгляд, не заинтересованная наблюдать, как Ян забирается в мысли Барбары. Все равно скоро они оба последуют за нами. «Теперь с ним никакого житья не будет», — со вздохом сказала я. Костя весело хмыкнул. «Как всегда, котенок», —